Формирование личности, особенно выбранной мной, процесс не сиюминутный, а скорее длительный. Человек даже праведный не может сразу воспринять силы мои и тем более воспользоваться ими. Не дано человеку, материальному человеку, увидеть неведомое, поэтому единственное, что разрешено человеку, так это чувствовать энергетическое поле более мощного заряда, и все от того, что сам человек есть энергетический фантом, есть энергетическая частица вечности, материализованная на Земле. Представьте себе, что человек получает от меня мощный энергетический импульс, открывающий огромные возможности, невероятные возможности в материальном мире, раньше недоступные человеку. Слово «все могу» просто не подходит к тому состоянию, в которое я могу перевести человека в одночасье. Но чтобы не наломать дров, я прежде всего должен постепенно подготовить избранного человека к состоянию возможности материализации любых мыслей. Люди, имеющие избыток только одного из возможных видов энергии и имеющие только одну из уникальных способностей, выделяются из толпы и становятся могущественными предсказателями, целителями или магами. Только один из возможных видов энергии или энергетических возможностей уже выделяет человека. А если не один вид энергии, а если множество, и если все возможно, тогда такой человек уже не целитель или предсказатель, а пророк, предвосхищающий события на Земле и ведущий людей ко мне, к моему миропорядку. А если ко всему, что я сказал, еще прибавить мою благодать, слова мои, знания мои, обращенные к людям, через этого человека, тогда это не простой пророк, а пророк, открывающий путь людям к истине, открывающий веру и формирующий религию применительно к реальным условиям бытия. Таких знаковых пророков было немного. Последний был Магомед, изложивший Коран, как последовательное развитие моей религии, изложенной в Ветхом и Новом Заветах. Во всех этих случаях главным было слово, мое слово, открывающее путь людям к истине, к вечности, ко мне. Мир развивался и развивается по этапам. Каждый пророк приносил слова мои, каждый слышал меня, и услышанное всегда было истиной и дополняло мир прозрениями, каждый раз доказывая, что мир без веры не мир, а просто существование. Но всегда в эпохе перемен мной выбирались люди, которым предстояло первыми делать шаг в веру, раскрывая на каждом этапе развития человечества структуру миров, объясняя, что есть высшие силы, что есть Бог, Создатель и управляющая сила всего и вся. И, конечно, жизнь человеческая должна быть подчинена общей системе миров, гармонии высшего порядка. В прошлые времена, когда человечество только стояло у истоков собственных знаний и только примирялось к прогрессу в науке и технике, нельзя было мне раскрывать истину для неподготовленного человека. Иное дело сейчас. Прогресс, достигнутый человечеством, позволяет мне вести открытый и откровенный диалог с человеком, рассматривая его, пусть еще не полностью подготовленного, как партнера в вечности, во Вселенной. Мои знания, передаваемые через откровение и толкование, как раз и есть тот мост общения, который разрушит предрассудки и сделает возможным общение человека с Богом, доказывая людям, что подобие мое достойно быть рядом для управления во Вселенной. Я так часто говорю о Вселенной лишь потому, что Земля тоже часть Вселенной, и человек на Земле есть человек во Вселенной, и повышение его менталитета, совершенствование души, духовной сущности есть путь во Вселенной другого энергетического порядка. Человек засиделся на Земле. Настало время движения вперед, в вечность, к другим мирам, на другие горизонты и уровни энергии. Материальный мир — только искра, только один мир на пути к вершинам миров вечности и не может быть долго пристанищем людей новой расы. Я продолжаю подготовку вашу, и тот, кто следит за толкованиями, тот уже, независимо ни от чего, получает огромный багаж знаний и открытый путь в безбрежный мир вечности, постигая истину как основу всех миров, находящихся в великой гармонии. Откровение и толкование, слова мои, как святая вода на крещение, очищают и причащают людей к вере в единого Бога, ведут к истине, возвышая человека до уровня подобия Бога на земле и в вечности. Теперь о тебе. Все проблемы есть собственные проблемы, проблемы, происходящие от непослушания. Я много раз повторял и опять повторю, что все действия свои необходимо сверять со мной, не только потому, что выбран мной и получаешь знания мои для людей, но еще и потому, что в самое трудное переходное время мне нужен человек, на которого я могу положиться. Люди только-только просыпаются. Они еще не готовы адекватно воспринять слова мои. Люди еще парализованы старыми религиозными догмами и не воспринимают ростки нового. Люди должны привыкнуть к мысли, что наступил момент истины, и что рано или поздно они должны будут принять путь мой, и что перед ними человек, который должен взять всю глубину ответственности за слова мои, произнесенные им. Люди не смогут быстро адаптироваться к новым условиям, а проблемы, связанные с надвигающимся апокалипсисом, воспринимаются ими не как закономерные события конца, а лишь как случайные, непредсказуемые, чаще всего локального характера события. Людям нужно время, чтобы понять, осознать и принять мой план и призыв к истине, вере. И это время есть и будет великим историческим временем перемен, подготовкой к стадии восстановления величия России 2020 года. Нужно время. Время ломки сознания. Время преображения менталитета человека и человечества. И это не один год и не вдруг. События планетарного масштаба не приемлют слова «вдруг» и «сразу». Нужна эволюция человека и изменение его сознания, рост его духовности до высот подобия Бога. Поэтому в этот переходный, сложный, но прекрасный период мне нужен человек, который поймет сложность обстановки и осторожно, очень аккуратно произнесет слова мои, не ломая хрупкий мир равновесия на земле. Эта сложная задача требует терпения, внимательности ко всем и к каждому, собирая по крупицам мозаику любви, гармонии и веры на земле. Нужно, не ломая религиозные традиции людей, постепенно прививать мысль о единстве Бога, Создателя, Творца и, конечно, Спасителя людей в бурном море Вселенной. Человек — хрупкое создание с ранимой психикой, неустоявшейся ментальностью и недостаточной духовностью, делающей его беззащитным перед вечностью и законами, определяющими структуру миров. И только я, ваш Создатель, способен протянуть руку помощи и вывести вас к свету, к истине. Мои слова дойдут до вас, а руки мои вам я уже протянул. Я уже материализовал их, выбрав человека из вас, дав ему право сказать слова «Господь прислал меня, и я пришел».